45. К тому моменту, как рейс 419 United Airlines приземлился в Чикаго в 10 минут четвертого, Элли Крид впала в состояние тихой истерики, и Рэйчел была очень напугана. Если она случайно прикасалась к плечу дочери, та вздрагивала и смотрела на мать широко открытыми глазами. Ее трясло, и эта дрожь никак не унималась. Как будто Элли была вся заряжена электричеством. Сначала кошмар в самолете, теперь это. Рэйчел просто не знала, что делать. Уже в здании аэропорта Элли споткнулась о собственную ногу и упала. Она не стала подниматься, а просто лежала на ковре, и люди обходили ее, глядя с отстраненным сочувствием пассажиров, спешащих на пересадку и вообще занятых собственным делом, пока Рэйчел не взяла ее на руки. «Что с тобой, Элли?» — спросила она. Но Элли не отвечала. Они прошли через зал прилета к багажным конвейерам, где их уже ждали Гольдманы. Рэйчел помахала родителям свободной рукой. «Нам сказали не выходить, а ждать здесь», — объяснила Дори. «И мы подумали... Рэйчел, что с Эллен? Ей плохо». «Мама, здесь есть туалет. Меня тошнит». «О, боже!» — в отчаянии произнесла Рэйчел и взяла Элли за руку. Туалет располагался на другом конце зала, и Рэйчел быстро повела дочку туда. «Рэйчел, мне пойти с тобой?» — окликнула ее Дори. «Нет, вы пока получите багаж, вы знаете, какие у нас чемоданы, а мы справимся сами». К счастью, в туалете никого не было. Рэйчел подвела Элли к кабинкам, роясь в сумочке в поисках 10-центовика. Но потом, слава богу, заметила, что замки на дверях трех кабинок сломаны. Над одним из сломанных замков кто-то написал восковым карандашом. «Сэр Джон Креппер? Жена-ненавистник?» Рэйчел быстро открыла дверцу ближайшей кабинки. Элли уже стонала и держалась за живот. Она несколько раз рыгнула, но ее так и не стошнило. Это были рвотные спазмы от нервного истощения. Когда Элли сказала, что ей стало чуть-чуть лучше, Рэйчел подвела ее к раковинам и умыла. Лицо у девочки было болезненно бледным, под глазами лежали темные круги. «Ну что с тобой, Элли? Ты можешь сказать?» «Я не знаю, но мне сразу стало нехорошо, когда папа сказал о поездке. С ним что-то не так». «Луис, что ты скрываешь? Ты ведь что-то скрываешь. Я это видела, и Элли тоже заметила». Рэйчел вдруг поняла, что она тоже нервничает и дергается весь день, словно ждет удара непонятно с какой стороны. Она чувствовала себя точно так же, как за 2-3 дня до начала месячных, вся напряженная, готовая в любой момент истерически рассмеяться или расплакаться без причины, или свалиться с жуткой головной болью. «Что?» — спросила она у отражения Элли в зеркале над раковинами. «Что может быть не так с папой?» «Я не знаю», — ответила Элли. «Мне приснился сон, что-то про Гейджа или про Чёрча. Я не помню. Не знаю». «Элли, что тебе снилось?» «Что я оказалась на кладбище домашних животных», — сказала Элли. «Пакскоу привел меня на кладбище домашних животных и сказал, что папа собрался пойти туда и что произойдет что-то страшное». «Пакскоу?» Рэйчел охватил смутный, но пронзительный ужас. «Что за странное имя и почему оно кажется знакомым?» Вроде бы она где-то слышала это имя, или очень похоже, но никак не могла вспомнить, где. «Тебе снилось, что какой-то Пакскоу отвел тебя на кладбище домашних животных?» «Да, он сказал, что его так зовут. И он...» Элли вдруг замолчала, ее глаза расширились. «Ты еще что-то помнишь?» «Он сказал, что его послали предупредить, но вмешиваться он не может. Он сказал, что... я не знаю, что он рядом с папой, потому что они были вместе, когда его душа от... я не помню!» — выкрикнула Элли со слезами в голосе. «Солнышко», — сказал Рэйчел, — «я думаю, тебе снилось кладбище домашних животных, потому что ты думаешь о Гейдже. Я уверена, что с папой все хорошо. «Ты как себя чувствуешь? Тебе лучше?» «Нет», — прошептала Элли. «Мама, мне страшно. А тебе разве не страшно?» «Ну, нет», — ответила Рэйчел, быстро тряхнув головой и улыбнувшись. «Но ей было страшно. Да, ей было страшно. И это имя — Пакскоу. Знакомое имя. У нее было стойкое ощущение, что она его слышала при каких-то пугающих обстоятельствах несколько месяцев или даже лет назад. И это никак не давало ей покоя. Она чувствовала приближение чего-то ужасного, чего-то, что нужно предотвратить. Оно было уже совсем рядом. Оно разрасталось и набухало, готовое прорваться в любую секунду. Но что это? Что?» «Я уверена, что все хорошо», — сказала она Элли. «Ну что, пойдем к дедушке с бабушкой?» «Наверное», — вяло отозвалась Элли. В туалет зашла пуэрториканка. Она вела за руку маленького сынишку и что-то сердито ему выговаривала. Спереди на шортах мальчика темнело большое влажное пятно. Рэйчел вспомнила Гейджа. И это острое воспоминание, отозвавшееся болью в сердце, сняло ее нервное возбуждение, подобно новокаину. «Пойдем», — сказала она, — «мы позвоним папе из дома дедушки». «Он был в шортах», — внезапно проговорила Элли, глядя на малыша. «Кто, солнышко?» «Пакскоу», — ответила Элли. «Во сне он был в красных шортах». Когда Рэйчел снова услышала это имя, ее опять охватил страх, от которого подгибались колени. Но потом он отступил. Они не смогли подойти к багажному конвейеру. Рэйчел разглядела в толпе только верх шляпы отца, шляпы с пером. Дори Гольдман сидела на стуле у стены и держала два места для Рэйчел и Элли. Она помахала им рукой, и Рэйчел подвела Элли к ней. «Тебе лучше, малышка?» — спросила Дори. «Немножко», — ответила Элли. «Мама!» Она повернулась к Рэйчел и умолкла на полуслове. Рэйчел сидела, выпрямившись, зажав рот рукой, с белым как мел лицом. Она вспомнила. Воспоминание обрушилось как удар. Конечно, она должна была понять сразу, но упорно гнала от себя эту мысль. «Ну, конечно!» «Мама!» Она медленно повернулась к дочери, и Элли услышала, как что-то щелкнуло в маминой шее. Рэйчел отняла руку от рта. «Эйлин, тот человек в твоем сне, он тебе называл свое имя?» «Мама, ты...» «Он тебе называл свое имя?» Дори смотрела на дочь и внучку, как на двух ненормальных. «Да, но я не помню. Мама, мне больно!» Рэйчел опустила взгляд и увидела, что стиснула рукой запястье дочери, словно наручником. «Случайно? Не Виктор?» Элли с шумом втянула в себя воздух. «Да, Виктор! Он говорил, что его зовут Виктор! Мама, он тебе тоже снился?» «Не Пакскоу», — проговорила Рэйчел. «Пакскоу». «Я так и сказала! Пакскоу!» «Рэйчел, что происходит?» — спросила Дори. Она взяла Рэйчел за руку и невольно поморщилась. Рука была ледяной. «И что с Эйлин?» «Это не с Эйлин», — ответила Рэйчел. «Кажется, это с Луисом. Что-то случилось с Луисом. Или может случиться. Посиди с Элли, мама. Мне нужно позвонить домой». Она встала и подошла к телефонам-автоматам, роясь в сумке в поисках четвертака. Позвонила за счет вызываемого абонента, но абонент вызов не принял. Никто не взял трубку. «Будете перезванивать позже?» — спросил оператор. «Да», — сказала Рэйчел и повесила трубку. Она застыла на месте, глядя на телефон. «Он сказал, что его послали предупредить, но вмешиваться он не может. Он сказал, что... я не знаю... что он рядом с папой, потому что они были вместе, когда его душа от... Но я не помню!» «Отделилась от тела», — прошептала Рэйчел. Ее пальцы впились в ткань сумочки. «О, боже!» Она попыталась собраться с мыслями, привести их в порядок. «Что происходит? Что происходит помимо их общего естественного потрясения смертью Гейджа и этого странного перелета через полстраны, больше похожего на бегство? Что Элли могла знать о молодом человеке, умершем на руках у Луиса в его первый рабочий день? «Ничего», — непреклонно ответил ей внутренний голос. «Ты же ее от всего бережешь, от всего, что хоть как-то связано со смертью, даже с возможной смертью ее кота. Помнишь ту идиотскую ссору на кухне? Ты хотела ее оградить, потому что тебе было страшно тогда и тебе страшно теперь. Его звали Паскоу, Виктор Паскоу, и похоже, что все очень плохо, Рэйчел. Но насколько все плохо? И что вообще происходит?» У нее так сильно дрожали руки, что ей удалось вложить монету в прорезь автомата только со второй попытки. На этот раз она позвонила в университетскую поликлинику. Трубку взяла Чарлтон, слегка озадаченная. Нет, сегодня Луиса не было на работе, и она удивилась бы, если бы он был. Она еще раз выразила соболезнования Рэйчел. Рэйчел поблагодарила ее и попросила передать Луису, если он все же появится, чтобы тот перезвонил ей на домашний номер ее родителей. «Да, он знает номер», — ответила она на вопрос Чарлтон, не желая говорить ей, хотя та наверняка знала. Рэйчел всегда казалось, что от Чарлтон вообще ничего не скроешь, что ее родители живут на другом конце страны. Она повесила трубку, дрожа как в лихорадке. «Она могла услышать имя Паскоу где-то еще, вот и все. Господи, твой ребенок растет не в стеклянном аквариуме, как какой-нибудь хомячок. Она могла услышать по радио, или кто-нибудь из детишек в саду ей сказал, а она запомнила. Может быть, она даже не поняла, о чем речь. Пишут же в воскресных приложениях, что человеческое подсознание как липучка для мух, что к нему только не липнет». Она вспомнила, как преподаватель психологии в колледже рассказывал им на лекции, что при определенных условиях наша память способна воспроизвести имена всех людей, с которыми мы были знакомы, все съеденные нами блюда, погоду в любой из дней нашей жизни. В это трудно поверить, но это правда. Преподаватель сравнил человеческий разум с компьютером, оснащенным совершенно невероятным объемом памяти. Не 16 килобайт, не 32 килобайта и даже не 64, а миллиард килобайт, точнее, тысячи миллиардов. И сколько всего может храниться в этих живых микросхемах? Никто не знает. Но их так много, этих ячеек памяти, что мозгу нет необходимости что-либо стирать, чтобы использовать их повторно. Места хватает с лихвой. На самом деле сознанию приходится отключать некоторые блоки памяти, чтобы не перегореть от избытка информации. «Вы не сумели бы вспомнить, куда положили свои носки», — говорил преподаватель, «если бы постоянно держали в голове все содержимое Британики». В этом месте студенты добросовестно рассмеялись. «Но это не лекция по психологии в хорошо освещенной аудитории с умником-преподавателем, который любил при случае пошутить. Что-то происходит, что-то очень нехорошее. Ты это знаешь, ты это чувствуешь. Не знаю, при чем тут Паскоу или Гейдж или Чёрч, но оно точно связано с Луисом. Но что? А вдруг...» Рэйчел похолодела от мысли, пришедшей ей в голову. Она опять сняла трубку и достала монетку из окошка возврата. Не замышляет ли Луис покончить с собой? Потому и выпроводил их из дома, чуть ли не вытолкал за дверь. Элли как-то почувствовала... Да нет, к чертям психологию. Неужели у Элли случилось внезапное экстрасенсорное озарение? На этот раз она позвонила Джаду Крэндаллу. 5 длинных гудков, 6, 7. Она уже собиралась повесить трубку, и тут он ответил. «Алло?» «Джад, это...» «Минуточку, мэм», — перебил ее оператор. «Вы примете звонок от миссис Луис Крид за ваш счет?» «Ну...» — сказал Джад. «Прошу прощения, сэр, это да или нет?» «Ну, да...» После короткой заминки оператор все-таки перевел слова Джада с языка Янки на нормальный английский. «Благодарю вас. Можете говорить, мэм». «Джад, вы сегодня видели Луиса?» «Сегодня? Нет, Рэйчел. Сегодня не видел. но я с утра ездил в Брюер за продуктами, а после обеда копался в саду за домом. А что?» «Да может и ничего. Просто Элли приснился плохой сон в самолете, и я хотела ее успокоить». «В самолете?» Судя по голосу, Джад насторожился. «Вы где сейчас, Рэйчел?» «В Чикаго. Мы с Элли приехали погостить у моих родителей». «А Луис с вами не поехал?» «Он прилетит сюда в конце недели», — сказала Рэйчел. Ей было непросто сохранять спокойствие. Что-то в голосе Джада ее пугало. «Это он предложил вам уехать?» «Ну да. Джад, что происходит? Ведь что-то же происходит, да? И вы что-то знаете?» «Быть может, вы мне перескажете ее сон», — проговорил Джад после долгой паузы. «Мне бы хотелось узнать, что ей снилось».